конце концов молок скрылся из виду, но небо еще долго чернело на горизонте, словно там собиралась гроза, голос в голове становился все тише и тоньше. «Иди!» — шептал он чуть слышно. «Иди на молох!» Потом они вовсе исчезли. Корабль, а вместе с ним и голос. От этого мне стало совсем грустно. Я был уверен, что больше никогда, никогда его не увижу. Откуда мне было знать, что молоху еще предстояло сыграть в моей жизни отнюдь не последнюю роль? На протяжении последующих дней океан снова умиротворенно поблескивал серебром, лишь изредка на горизонте проплывало безобидное белое облачко. С тех пор, как я повстречал молох, мною всецело завладело отвращение к собственному плавательному средству. Неудивительно, ведь более разительную разницу между кораблем и жалким плотом трудно было себе вообразить. Я как раз размышлял о возможности броситься в воду и вплавь добраться до ближайшей земли, когда рядом со мной отчетливо прозвучали два голоса. «Да-да, именно так все и было», — говорил один. «Ничего подобного», — отвечал другой. Я обалдел и заозирался по сторонам. «Никого». «Говорю тебе», — не унимался первый. «Можешь говорить сколько хочешь, мне все равно», — отвечал другой. Я даже приподнялся на цыпочки. «Никого». «Ни единой живой души на миле вокруг, только волны. А я тебе говорю, вот послушай». Неужели я начал сходить с ума? А что? Однообразие водной пустыни сводило с ума ни одного отважного моряка. Вокруг были только волны. Маленькие, чуть побольше, да еще две, довольно крупные, движущиеся как раз к моему плоту. Чем ближе они подплывали, тем отчетливее становились голоса. «Не болтай, если кто и знает, как было дело, так это я». «Так и есть. Это волны, и они спорили между собой». Из лексикона подлежащих объяснению чудес, тайн и феноменов Замонии и ее окрестностей, составленного профессором Абдулом Филинчиком. Волны-болтушки. Волны-болтушки встречаются преимущественно в самых отдаленных, тихих и редко посещаемых судами уголках океана, в особенности в периоды затяжного штиля. Детальные научные анализы и описание причин возникновения этого феномена на сегодняшний день, к сожалению, отсутствуют, поскольку в истории еще не было случая, чтобы повстречавшемуся с ними удалось сохранить трезвый ум и здравый рассудок. Те немногие ученые, которые все же отважились на изучение этого феномена, находятся сегодня в хорошо охраняемых психиатрических лечебницах, либо покоятся на дне океана жалкой кучкой выбеленных солью костей, под которыми устраивают свои норы морские рачки. Волны-болтушки обычно встречаются бедолагам, потерпевшим кораблекрушение. Они целыми днями, а порой даже неделями, преследуют несчастных, изводя их и без того пошатнувшийся разум пошлыми шуточками и циничными замечаниями по поводу безнадежности их положения до тех пор, пока те, обессиленные жаждой и измученные жгучими лучами тропического солнца, совсем не потеряют голову и не впадут в безумие.